по телефону тебя с утра. Ведь время уже 9, но пора. Но твой опять вечер хранит твой сон, а словно сумасшедший он тебя влюблен. Беру свет для тебя пешком, открою твои двери своим ключом. Подойду к тебе на цыпочках и поцелую в лоб, а сам из сумки достану молоко. Разобью его на части, порошок его сотру. Выйду в поле в непогоду и по ветру распущу. Пусть он больше не мешает мне будить тебя с утра. Ведь завтра снова 9, у нас с тобой пора. По телефону и тебя с утра. Ведь время уже 9, на пора. На твой опять вечер хранит твой сон, а словно сумасшедший он тебя влюблял.